Глава 4. Осада Рязани. Пишет Хаджи Рахим. О, какие времена настали! Сколько жестокости и горя видишь кругом. После битвы в Кипчакской степи с отчаянным рязанским войском Бату-хан не пожелал ждать и отдыхать. Он послал гонцов Гуюк-хану, приказав ему первым двинуться на Рязань и напасть на город. Гуюк-хан и сам имел затаенную мысль опередить Джахангира и дать своему войску радость ограбить богатый город. Но когда это повеление пришло от ненавистного ему Бату-хана, Гуюк-хан раздулся от важности перед гонцами и ответил: «Мое войско утомилось после славного боя. Я хочу позволить ему отдохнуть. После этого я выступлю. Рязань от моих рук не уйдет». К такому ответу Гуюк-хана побуждало еще то, что его тумен был сильно потрепан после боя с урусутами. Шаманы неумело перевязывали раненых. Бату-хан посоветовался с Субудай-богатуром, что делать. После свирепой метели в степи стало тихо. Солнце ярко освещало серебряные дали. Гонцы других отрядов, разметанных вьюгой, начали снова прибывать с донесениями. Бурундай сообщал, что идет на Пронск, но его задерживают узкие тропы и густые леса. «По таким дорогам нашим повозкам ехать очень трудно, а пороки, стенобитные машины, невозможно протащить». Субудай-богатур от имени Бату-хана ответил Бурундаю: «Ты храбр, но не находчив. Заставь пленных урусутов рубить широкие просеки, чтобы могли рядом ехать три ваза. Возьми Пронск и немедля иди на Рязань. Гони туда пленных. Вокруг Рязани встретятся татарские войска. Кто не исполнит приказания и запоздает, увидит смерть». Бату-хан и Субудай-богатур, не дожидаясь ответа, ускоренными переходами двинулись на север. Раненые следовали позади в повозках и на верблюдах. Бату-хан заявил: «Рязань я захвачу сам». Два дня спустя Бату-хан во главе тысячи непобедимых был перед стенами Рязани. Джахангир послал переметчика Толмача, старого рязанского князя Глеба, с десятком всадников к запертым городским воротам. Князь кричал стоявшим на стенах, чтобы они сдали город. Со стен его забросали камнями, и он вернулся, ругаясь, вытирая платком рассеченное камнем лицо. Желая устрашить рязанцев, Бату-хан приказал сжечь окрестные селения. Он сам объехал кругом Рязани вместе с князем Глебом, подробно расспрашивал его, откуда лучше всего сделать приступ на стены, где их проломать, где их подкопать. Войти в город было очень нелегко. Со всех сторон подымались крутые, обледенелые валы. «Без лестницы пороков города не взять», — решил Бату-хан. Монголы начали пригонять пленных урусутов, полуголых, ободранных и избитых. Татары стегали их плетьми и принуждали строить штурмовые лестницы. Урусуты спросили, кто будет их кормить. Они голодны, два дня ничего не ели. «Кони и другая скотина нас возят, а еды не спрашивают», — отвечали татары. «Они сами себе находят корм. Можете есть корни растений или конский навоз, а лестницы стройте!» Упрямых татары били по голове дубинками с железным шаром на конце. Угрюмые, почерневшие от голода урусуты, молча разыскивали в брошенных избах топоры и ручные пилы. Они выламывали из домов бревна и доски и строили лестницы. На другой день прибыли первые пороки, поставленные на полозья. Против главных городских ворот выдвинули стенобитную машину. С грохотом начала она метать большие камни. Другая машина, когда ее повезли через реку, проломила лед и погрузилась в воду. Пленных урусутов заставили ее вытаскивать, и они работали, проваливаясь под лед. «Аллах велик, Бату-хан упрям. Что-то страшное будет». Oh, yeah.